За время церемонии Арина несколько десятков раз вытирает слезы. А как только это помпезное событие заканчивается, спешит в дамскую комнату. Плетусь следом уже на автомате. Пока Арина приводит себя в порядок, списываюсь с Даном по поводу нашего дела. Завтра нужно будет пересечься. По телефону такое не обсуждают. Сам Кайсаров на свадьбу не поехал. Ему хватило тусовки на даче, видимо. А дальше начинается банкет. Череда долгих поздравлений, первый танец молодых, танец невесты с отцом, под который Ариша снова ревет, а моя мама протягивает ей салфетки. Время подходит к 6 вечера. До салюта еще далеко, но многие высокопоставленные гости уже успели накидаться по полной. Девчонки танцуют с невестой в центре, а когда диджей запускает медляк, моя Громова тут же вытаскивает меня танцевать. В глаза сразу бросается ее бледное лицо. «Все хорошо? Или ты опять перебрала?» Шучу, но беспокойство никуда не девается. «Хорошо», — кладет голову мне на плечо. Крепко прижимаю ее к себе. Мы танцуем молча. Я уже задолбался говорить за этот день. Кому-то свадьба, а кому-то пришлось скакать вокруг тусовки бизнесменов и политиков, связи налаживать. Не могу же я всю жизнь быть приложением к отцу. Но и тут, конечно, многим помогает фамилия, которую и так все знают. Все прозаичнее некуда. Королев — это банки. Маркелов — металлургия. Азарин — IT. Отрываю от себя Арину, когда она третий раз за 2 минуты наступает мне на ноги. «Тим, давай выйдем», — просит шепотом. «Ты как?» — веду ее на улицу, хотя тут и по взгляду понятно, что хреново ей. «Сначала хочу закурить. Нервы». Бегло касаюсь взглядом ее лица и вытаскиваю руку из кармана. «Какие к черту сигареты? Она белая вся!» Снимаю с себя пиджак и накидываю на подрагивающие плечи. Ее колотит. Кожа ледяная. Может, в больницу? Все хорошо. Натужно улыбается. Правда, не выспалась просто. Так не выглядят, когда не высыпаются. Ты себя в зеркало видела вообще? Тим! Шипит на меня, а саму в сторону ведет. Хорошо, что вовремя успеваю перехватить под локоть. Не смешно, Арин. Выговариваю уже со злобой, на дичайшем стрессе. Не нравится мне, как она выглядит. Далеко это от нормальности. Мне просто подышать немного нужно, вот и все. Арина делает глубокий вдох и прикрывает глаза, но лучше ей от этого не становится. Поднимаю голову и замечаю свою маму. Она спешит к нам, улыбается. А когда ближе подходит, уголки ее губ ползут вниз. «Что случилось?» — обеспокоенно смотрит на Арину. «Плохо нам». «Ариш!» — мама протягивает Громовой руку, сжимает холодные пальцы. «Ледяные! Ей присесть нужно!» Киваю и, обхватив Аринку за талию, отвожу в сторону стульев, выставленных у арки, где была регистрация. Мама семенит следом за нами. Придерживаю Арину за плечи, а самого ведет. Пока происходящее в моей голове не укладывается. Что с ней происходит? Она почти не пила сегодня, так что алкогольную интоксикацию вычеркиваем. Нужно к врачу, но это же Арина. До последнего будет из себя железную леди строить. Пока я разгоняю в башке теории заговоров, мама опускается на стульчик рядом с Громовой. Что-то ей шепчет. О чем-то спрашивает, а потом бросает на меня прищуренный взгляд. «Так», — выдыхает, не сводя с меня глаз. «Расскажите-ка мне, вы предохраняетесь вообще?» Арина после маминого вопроса покрывается красными пятнами и вскидывает свой жалобный взгляд. «Я обижусь, конечно, но, по сути...» «Ты случайно не беременна?» — продолжает Ма, теперь уже сосредотачиваясь на Арише. «Нет, хотя...» — Аринка всхлипывает. «Чувствую, вот-вот расплачется». Поджимаю губы. Внутри холодеет. Я пока не знаю, как отношусь к данной новости. Думал, после раза без защиты все исходы в башке прокручивал. А теперь закоротило слегка. И чего встал? Скажи водителю, пусть съездит в аптеку. Купит тест. Лучше несколько. Мамин голос долетает до меня, будто через плотную водную толщу. Киваю, даже разворачиваюсь, но потом резко торможу. Ты же с ней посидишь? О наличии телефона в этот момент я почему-то забываю. Но куда же я денусь? Мама закатывает глаза и приобнимает скукоженную Арину за плечи. «Иди!» Отхожу метров на 5, когда слышу шорох и крик. Резко оборачиваюсь и бегу обратно. Арина лежит на газоне. Упала вместе со стулом. Мама в ужасе пытается ее поднять. «Отойди!» Рычу уже больше по привычке на нестандартные ситуации. Мама, к счастью, все понимает и не кидается претензиями. Тут же отскакивает в сторону. Отрываю Арину от земли, оглядываюсь в некоем замешательстве. Она без сознания? Пялюсь на мать как баран и только потом соображаю проверить пульс. Он есть, но слабый. Веки плотно прикрыты. Арина дышит, но она, правда, без сознания. Тут врач есть? Да, да, сейчас. Судя по тому, что мама вытаскивает из клатча телефон, и трясущимися пальцами тычет по экрану, куда-то звонит. «Сережа, нужен врач, тут же есть врач?» Понятия не имею, что отвечает папа. Меня колотит. Липкая, холодная дрожь окутывает тело коконом. Разум плавится от различных версий происходящего. «Беременна? Болеет? Что, блядь, с ней?» «Тим, в номер пойдем, папа туда врача направит». Киваю и быстрым шагом иду в сторону отеля. Арина все еще без сознания. Время замедляется. Мне кажется, что 3 часа проходит, прежде чем в номере появляется врач. На деле же не больше 15 минут. Чувак в белом халате колдует над таким же белесым телом Громовой. Нервно растираю лицо и открываю балкон, чтобы впустить свежего воздуха. Мама стоит рядом. В какой-то момент касается моего запястья в поддерживающем жесте. Арина начинает шевелиться. Дергается, когда вдыхает на шатырь, а доктор тем временем перекладывает ее на бок и расстегивает молнию на платье. Рвусь туда, но мама останавливает. У нее корсет, видимо, поясняет свои действия. Под платьем. Перетянула. Высвободив Аринку из удавки, врач снимает перчатки. Смотрю ему в глаза, не моргая. И чего снова медлит? Злюсь. Весь этот номер к херам готов разнести. Скорую я уже вызвал. Слишком сильно затянула корсет. Она что-нибудь ела сегодня? Что и все? Пожимаю плечами. А вчера? Быстро проматываю события последних дней и понимаю, что ни разу не видел, чтобы она ела. Не ужинала. Говорила, что ела на работе. Либо где-то в городе. По утрам тоже только смузи какие-то пила. Блять. «Она не беременна?» — подает голос мама. «И мне вот прям ща хочется выставить ее за дверь». Врач хмурится. «Если такая вероятность есть, то, конечно, необходимо сдать анализы. Пока мама провожает этого чудо-доктора, а скорая где-то в пути, присаживаюсь на кровать. Как только подо мной проминается матрас, Арина открывает глаза. «Ты как?» Обхватываю ее прохладную ладошку. «Жить буду», — сдавленно улыбается. «Родителям моим не говори, ладно?» Киваю. «Вру, конечно. Только как сообщить Громову о таком, ума пока не приложу. Знаю же, что меня крайним во всем сделает. И на это, честно говоря, плевать. Но он же и Аринке начнет мозг выносить. Не сказать тоже нельзя. Ладно, походу разберусь. Именно это и делаю, как только оказываюсь в клинике, а Аришу забирают на обследование. Хожу вдоль коридора туда-сюда с телефоном в руках. Громовых на свадьбе не было. С семьей Королева они не знакомы. Набираю Степана Арсеньевича. Тот будто у трубки дежурит, отвечает мгновенно. Да. Вы дома? Дома. «Один?» «Что?» «По голосу чувствую, что злится. Что происходит?» «Не хочу волновать Ульяну Павловну. Громов шуршит чем-то, а потом я слышу, как закрывается дверь. Говори, Арина свалилась в голодный обморок прямо на свадьбе. Мы в больнице. В трубке повисает пауза, после которой Громов недружелюбно бросает: «Скинь адрес». И скидывает звонок. Отправляю ему геолокацию и сажусь на диван. Жду.